Женщина хочет семью, мужчина ценит богатый секс. Очевидно, что мужчина женится на своей избраннице не только для того, чтобы она пекла ему пирожки. И если она хочет привлечь и удержать мужчину, она должна уметь давать ему великолепный секс. Девушки должны уметь не только отдаваться, но и давать. Кто их этому по-настоящему учит? Подворотни? Да, у нас не индийская культура, где все эти вопросы решаются свободнее и умнее. Но ведь их культура не подарок от Кришны, а результат пусть длительных, но целенаправленных действий умных людей. Где у нас эти люди? У нас девочки умеют разбирать автомат Калашникова и надевать противогаз. Но многие ли из них не боятся презервативов и умеют правильно ими пользоваться? На военной подготовке девушек учат отдавать честь на ходу. Но когда и где их обучают специальной секс-гимнастике и упражнениям для более легкого течения родов? Кто учит наших девочек смелости и раскованности в сексе? Никто. Кто внушает им огромное количество запретов, снижающих планку дозволенного в постели с мужем до уровня бедности? Многоуважаемая мораль. Пропаганда женской стыдливости – это причина многих гинекологических заболеваний и распада семей. Нельзя ожидать от женщины, у которой с детства подавлялись половые желания, полного их проявления после отметки о замужестве. Хорошие девушки борются сначала с собственными естественными влечениями, потом борются с такими же желаниями со стороны мужчин, а потом, после перемирия с одним из них и церемонии замужества, снова с собой, той, которая мешает ей быть полноценной женщиной. Может быть, хватит превращать жизнь в сплошную борьбу? Когда же? К ранней половой жизни девочек у меня отношение сложное. С одной стороны, не надо врать и запугивать девочек, рассказывая о том, что ранняя половая жизнь вредна для здоровья, поскольку организм девочки еще не вполне для этого сформировался. Это неправда. Можно говорить о том, что чреваты осложнениями роды слишком молодых мам. Оптимальный возраст для родов – 18-23 года. Допустимый – гораздо моложе. Для нормальных родов, по мнению специалистов, должно пройти несколько лет после начала месячных. Интересно в связи с этим происхождение маникюра. В простых культурах девушка обычно выходит замуж спустя год после начала месячных. Соответственно, окрашенные менструальной кровью губы и ногти девушки выполняют функцию знака «готова выйти замуж». Здесь идет речь о родах, к которым девочки физиологически созревают и готовы, естественно, не все, но в среднем, уже к 15-16 годам. К половой жизни девушки, понятно, физиологически готовы существенно раньше, так что ни о каком вреде для здоровья в связи с ранней половой жизнью говорить нельзя. Более того, есть данные, что ранняя половая жизнь в целом благоприятно влияет на физическое и сексуальное развитие девушки. В принципе, это понятно. Чем раньше начинает девушка жить половой жизнью, тем раньше начинают работать ее эрогенные зоны, тем больше возможностей для развития ее чувственности. Но когда я отвечаю на прямые вопросы девушек, когда лучше начинать половую жизнь, я вполне искренне советую с этим не торопиться. Оснований для этого более чем достаточно. Сложность контрацепции для юных девушек, риск венерических заболеваний, абортов, бесплодия и всех других нежелательных и просто страшных последствий, включая брошенных детей. Есть и еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. В одном из ПТУ, где я как-то читал лекции, учителя меня познакомили со следующими данными. Когда девушки только пришли в училище в возрасте 15 лет, то в группе из 30 девушек, по данным медико-гинекологического обследования, только две жили половой жизнью. Спустя два года в той же группе провели повторное обследование, которое показало, что из 30 девушек только две остались в прежнем девственном состоянии, остальные уже жили вполне взрослой жизнью. Интересно не это. Преподаватели сумели завоевать доверие девушек, и те ответили на вопросы анкеты о том, как это произошло. Каковы были обстоятельства начала половой жизни? Вот некоторые ответы. На вопрос «любила ли ты его?» ответили «любила» – 14 человек. «Мы были просто знакомы» – 5 человек. «Были незнакомы» – 6 человек. «Приятно познакомиться». «Это произошло. У меня дома» – 7. «У него дома» – 14. В чужом доме – 3. В подъезде, подвале – 2. Постарайтесь представить это конкретно. Лестничная клетка, мусоропровод, шаги наверху и внизу. И тут на цементном полу среди окурков все и происходит. 5 девушек написали, что они были в нетрезвом состоянии. К сожалению, не было соответствующего вопроса о состоянии ребят, хотя можно предположить, что среди ребят, хорошо выпивших, было не 5, а несколько больше. На вопрос «хотела ли ты этого?» ответили «я этого хотела» 2. «Хотела быть с ним, но не хотела этого» 18. «Это произошло насильно» 6. «Он меня при этом бил» 2. «Испытала радость» 1. «Испугалась» 7. «Поняла, что стряслась беда» 8. «Испытала отвращение» 9. Вот такая реальность. Нетрудно представить, что если начало было такое грязное и отвратительное, девушка на долгие месяцы и годы изуродовала свою психику. Мама была права, парни действительно оказались скотами, а половая жизнь – грязью и мерзостью. Может быть, девушкам все-таки повезет, и они встретят ребят, которые сумеют им доказать обратное, отогреют душу и подарят действительно радости любви и секса. Но сколько им для этого потребуется лет? И произойдет ли это? Да, имеет определенное значение, когда начинать девушке половую жизнь. Но, безусловно, важнее не когда, а как. С болью или любовью, с любимым или случайным пьяным, в нормальных условиях или на грязном чердаке. И поскольку девочкам трудно надеяться, что в их нежном возрасте сценарий будет сильно отличаться от описанного выше, единственный разумный выход – дождаться возраста или обстоятельств, предоставляющих другие, более благоприятные возможности. Но давайте обозначим и обратную сторону вопроса. Например, подошла ко мне после лекции девушка, и между нами состоялся такой своеобразный разговор. «Я из 10 класса и хочу с вами посоветоваться». «Слушаю». Долго собиралась с духом, потом как нырнула в ледяную воду. «Я живу половой жизнью». «Я спокойно». «Угу». «Мой парень учится в ПТУ. Я его знаю давно, он очень порядочный человек. Я его люблю, и у нас все очень хорошо. По поводу семьи разговора нет, мне пока думать об этом рано. Предохраняемся мы презервативами. Вы правильно говорите, что импортные лучше». «Я понимающе». «Угу». «Вы меня не осуждаете?» «А за что?» «Спасибо». И все. Как ни странно, на этом разговор закончился. «Действительно, почему или за что я должен ее осуждать? Она счастлива, и неприятности ей грозят не больше, чем ее подругам, половой жизнью не живущим. Глаза у нее умные, да за нее можно только порадоваться. Ах, она выйдет позже замуж без девственной пленочки. Как это называется на языке морали? Она уже нечестная? Что делает девушке честь? Береги перепонку с молоду. Так что ли?» Для любителей определять честь и честность девушки с сохранностью перепонки, прикрывающей вход во влагалище, сообщаю, что у некоторых девушек девственной плевы вообще от рождения нет. Некоторые ее могли утратить в силу случайных обстоятельств, интенсивно подмывалась, неудачно села на шпагат на физкультуре или неловко перелезала через забор. А другая девушка, очень грамотная, уже давно живет с разными мужчинами, но каждый раз принимает теплую ванну и пленку пальчиком аккуратно растягивает, так что она при половом акте не рвется. Она выйдет замуж и для мужа изобразит невинность, и все будут счастливы. Тем более не секрет, что операция по восстановлению девственной плевы для врача-специалиста не представляет никаких технических затруднений. Для ревнителей национальных корней и исконных традиций сообщу другую небезынтересную информацию. По исконным русским народным обычаям, перед свадьбой все деревенские юноши, товарищи жениха, посещали и целовали невесту. Как считают этнографы, это является отголоском еще более древней традиции, в соответствии с которой, прежде чем муж осуществит свои супружеские права, это публично делали все остальные мужчины деревни. Да здравствуют исконные традиции!